Прошло несколько часов. Луна время от времени кокетливо выглядывала из-за облаков. Пуаро со своим новым другом прошагали несколько миль. Пуаро хромал. В мозгу сверлило, что, несмотря ни на что, в деревне нельзя носить лакированные полуботинки. А ведь Джордж так настойчиво, хотя и с почтением, внушал ему, неоднократно повторяя: «Хорошо бы взять пару уличной обуви». Эркюлю Пуаро эта мысль пришлась тогда не по вкусу. Ему нравилось видеть свои ноги опрятными и всегда в дорогих туфлях. Но теперь, пробираясь по каменистой тропинке, он понял, что существует и другая обувь. Его компаньон внезапно заговорил: «А Бог меня за это не накажет? Я не беру на душу смертный грех!» Эркюль Пуаро сказал: «Вы только возвращаете Цезарю Цезарева». Они подошли к стенам монастыря. Атлант приготовился выполнить свою часть работы. Он тяжело ойкнул и завопил низким противным голосом, что его совсем раздавили. Эркюль Пуаро авторитетно заявил: «Успокойтесь, вам же не земной шар держать на себе, как другим атлантам, а только вес Эркюля Пуаро».